Очень уж хотела иметь дочку. Чем они занимались в избушке, неизвестно. Да даже если и трахались, кто сказал, что они не могут оказаться какой-нибудь стукнутой на всю голову шведской семьей? А пометка на карте, да мало ли что могло случиться. Может, у того бомжа зуб был на местных обитателей? Накрутил ты тут сиделец, не ожидал. Дернув себя за нос, задумчиво произнес Семенович. Чего именно не ожидал? Поинтересовался Владимир. Того, что станешь вот так копать. Мне тут рассказали, что ты, когда служил в полиции, не брезговал выбивать показания. На того же Игорька Волкова, главу Андреевского, хотел убийство повесить. Думаешь, как так случилось, что перековался? Ну и как? А не перековывался я. Волков, наверное, забыл тебе сказать о том, что в свое время оттянул срок как раз за заказное убийство. Как забыл упомянуть и о том, что в момент убийства был на месте преступления. А таких совпадений не бывает. Кстати, его вина доказана, и он должен быть до сих пор в розыске. Так что не на пустом месте я показания выбивал, Семенович, а просто делал свою работу. Как мог, так и делал. Говоришь, таких совпадений не бывает, а вот ты ошибаешься. Ты в курсе, что Ладыгин гипнозом обладает? Теперь да. Так вот, он Волкова под гипнозом допрашивал. Потом еще и проверил его алиби. Случайно Игорек там оказался. Вот так-то. Ну что же. «Из любого правила есть исключения», – пожал плечами Волковский. «Но это только лишний раз подтверждает то обстоятельство, что мы сейчас можем положить невинных. Лично я на виселицу не собираюсь». «Вот же!» – помял подбородок Рогов. «Ну и что предлагаешь?» «Петр, ты хороший стрелок, только без дураков. Он еще и мне афоры даст», – вместо друга ответил Семенович. «Но тогда и выбора особого нет». Я пойду к заимке и выясню, что там да как. А вы тут прикрывайте. И если что, валите их. Нет, Волковский вовсе не собирался изображать из себя борца за справедливость. И уж тем более в его планы не входило по дурости подставляться за совершенно неизвестных ему людей. Но он всегда чувствовал систему и был способен в нее встроиться. Здесь не принято бросать в беде людей, и уважение окружающих значит достаточно много». Просто так сложилось, что без риска этого не добиться. Начало у него вышло хорошим. Что же, остается продолжать в том же духе. Нет, он не собирался делать карьеру, чтобы устроиться в этом мире с большим комфортом. Но у него была цель. Он хотел добраться до Ладыгина. Сходу и на дурачка ничего не получилось. Значит, нужно использовать другой подход, более долгий и тщательный. И даже вот этот случай будет работать на конечный результат. Ну и опыт ему не помешает. Как там пелась песня? «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка». Все именно так, не добавить, не убавить. «А не боязно в одиночку переться через лес?» – усомнился Рогов. «Боязно. Моськи или точки не помешали бы, но ведь не пойдут». «Не пойдут», – вместо Семеновича ответил Петр. «Значит, сам пойду. Тут вроде лес светло идет. Буду внимательно посматривать по сторонам». «Добро», – наконец решительно произнес Рогов. «Значит так». Обойдешь по большой дуге и выйдешь на заимку со стороны вон того валуна. Видишь? Семенович прицелился из своей винтовки и дал посмотреть в прицел Владимиру. Вижу. Вот и хорошо. Если пойдешь так, то они увидят тебя слишком поздно. До заимки тебе останется сотню метров. Чтобы взять тебя на прицел, им в любом случае придется подставиться под наши выстрелы. А выцеливать они тебя будут. Тут без вариантов. Под ноги не забывай смотреть. Помни, тут принято подходить к жилью с парадного. В другом месте легко на растяжку нарваться можно. Все понял? Понял. Да, и еще. Лес-то светлый, но ты не забывай посматривать на кроны деревьев вокруг себя. Верти головой на 360 градусов. Рысь может напасть сверху. Но если не расслабляться, то заметить ее на сосне достаточно просто. Во всяком случае, на расстоянии прыжка. А там даже не сомневайся, пали сразу. Я понял. «Вот и ладно, что понял. Иди». А ведь он и впрямь понял. Вот сейчас он проходит очередную проверку и экзамен на право быть колонистом. Он уже неоднократно слышал о том, что здесь отношение к чиновникам особое. Свои – это свои, а вот земных ненавидят люто. Он же был осужден за взяточничество, и сарафанное радио уже давно опередило его. И хотя экзамен у него этот уже не первый, но далеко не последний. Потерять уважение окружающих проще простого. Для этого достаточно однажды оступиться, даже случайно. А вот зарабатывается это самое уважение очень долго, порой годами. Есть и более быстрый способ, правда и более рискованный. Например, вот так, как это делает сейчас он, превозмогая свой страх и рискуя собственной жизнью. Сказать, что он шел, вертя головой, как заведенный, порой по нескольку раз проверяя одно и то же место, это не сказать ничего. Взмок так, что хоть выжимая футболку и куртку горки. Даже бронежилету с внутренней стороны досталось. Вот такая экипировка для прогулок по колонии, причем в летнюю пору. Он вроде и над уровнем моря выше 700 метров и полдень миновал, но легче от этого не стало, и все же лучше потерпеть. Заметили его, уже когда он миновал оговоренный валун и прошел половину расстояния. Это с учетом того, что он не торопился. Еще чего не хватало. Спешка нужна, когда при неожиданности надо сдергивать штаны. А тут он уже переступил через одну растяжку. Опа, еще одна. Перешагнуть растяжку и дальше. Не пожалел хозяин гостинцев. Впрочем, Владимир тоже не пожалел бы, все же за периметром семья. Да, совсем бандюки тут расслабились. Или, может, не бандюки. Да кто же их знает. Но очень уж беспечно себя ведут. Хотя они все-таки не военные, чтобы службу нести бдительно. Хотя при их-то занятии могли бы постеречься. Опять же собаки в клетке залаяли. Или эти умники не в состоянии отличить, когда собаки брешут, а когда лают на что-то конкретное. А может, он все же прав, и это не бандиты? Тогда понятна их беспечность. Вообще-то он и сам в это не верил. Но и становиться убийцей, заводить знакомство с виселицей или уходить на нелегальное положение тоже не хотел. Зашевелились. Первой на крыльце второй избушки появилась женщина. Именно туда она ушла со снятой с бельевой веревки одежды. Видать, знают, как и когда лают собаки. Сразу в нужную сторону посмотрела. Увидела Владимира, подбежала к дочке и схватила ее в охапку, поспешила скрыться в бане. Туда было ближе всего. А вот на сарае похоже навесной замок. К чему такие кружева, если на заимке обретаются все свои? Хватило бы и засова. Да, подумать же больше не о чем. Тут того и гляди, начнут нашпиговывать свинцом, а он размышляет о каких-то странных замках. Ну вот, а он о чем? Мужики разом подорвались и скрылись в избушке, но ненадолго. Первый практически тут же выскочил наружу с мосинским карабином в руках. А вот и второй. Рама окна распахнулась, и оттуда на Владимира уставился ствол винтовки. На автомате прикинул направление, откуда смогут пальнуть Семёныч с приятелем. Порядок, сумеют достать. Но это сейчас. А если бы стрелок занял позицию не у самого окна, а чуть в глубине, то получилось бы, что ушел в мертвую зону, при этом продолжая держать Владимира на мушке. Но, как видно, с боевым опытом у него не очень. Вот только ветерану типа Рогова делать ставку на то, что бомжи воевать не умеют, нельзя. Почему? Да потому что спиться может кто угодно, в том числе и вот такой боец, прошедший три войны. А навыки, полученные под свинцовым дождем, так просто не выветриваются. Да и сам Волковский хорош. Какой-никакой амент, всякого народу повидал. А потому должен был предположить подобное. Ну да хорошо все то, что хорошо кончается. Стрелок засел у самого окошка, словно скворец из Простоквашино, а его товарищ направился к Волковскому. Только нервный он какой-то. Все время оглядывается на избушку, словно хочет убедиться в том, что напарник его прикрывает. Это точно не боец, как, судя по всему, и тот, что у окна. А вот провоцировать их не нужно. Поэтому Владимир демонстративно повесил СВТ на грудь стволом вниз, задрав при этом приклад к правому плечу. Это должно было их хоть как-то успокоить. Маузер и Хауда в кобурах, винтовка в неудобном положении. Вот так вдруг и не воспользуешься. «Здорово, хозяин!» Слегка расставив руки в стороны, чтобы лишний раз продемонстрировать свое дружелюбие, поздоровался Владимир. «И тебе привет! Откуда такой?» «Да так, к тебе в гости», продолжая приближаться к собеседнику и при этом смещаясь в сторону, ответил Владимир. «Вот так-то лучше». Теперь его собеседник на линии огня своего товарища. Тот это уже понял, а вот этот пока не чешется. Оно, конечно, на таком расстоянии пуля из винтовки прошьет мужика насквозь, после чего достанет Владимира. Его легкий бронежилет ему тут не поможет. Одно утешение – точно прицелиться не получится, а это уже шанс. «Ко мне?» Искренне удивился мужик, даже не вскинув трясущийся карабин. «Господи, ну зачем лезть в разбубойники, если так трусить и быть таким тупым? Но бомжевал ты и бомжевал бы дальше. А в том, что это бомж, не оставалось никаких сомнений. Вроде и баба под рукой, и видно, что она не бездельничает, стирает вещи, из трубы в бане дым идет, а этот стоит немытый, нечесанный в грязной одежде. Вот как такое возможно? Да чтобы Владимир поверил в то, что этот урод хозяин подворья, ему нужно литр водки выпить на голодный желудок. Ну да, все верно. После этого он не опьянеет, а просто вырубится. Так ведь и в то, что сейчас говорит с хозяином, он тоже никогда не поверит. Ну вот что, мужик, не дергайся. Вас сейчас на прицеле держат два моих товарища. Захочешь высморкаться, тут же в тебе дырку сделают. Тихо так, чтобы его не услышал засевший в избушке, произнес Волковский, указывая при этом на гарнитуру, свисающую с его уха. «Ты это чего?» Сразу поверив ему, начал заикаться мужик. «Не дергайся», — сказал. «Если не ты завалил Ромку, хозяина этой заимки, то останешься жив». «Это не я». Тут же в испуге затряс бородой бандит. Ствол карабина, гуляющий в трясущихся руках, начал опускаться к земле. Вот и ладушки. Кто именно завалил хозяина, Владимиру уже без разницы. Дергать черта за усы он больше не собирался. Хорошего понемногу. Главное, что теперь нет никаких сомнений, что это бандиты. А раз так... Научиться быстро извлекать из кобуры хауду, когда уже имеется подобный навык с пистолетом, ничего сложного. Пришлось, конечно, убить вечер на стрельбище, сначала для холостой тренировки, потом выпустить пару десятков патронов. Оружие потяжелее, слегка неказистое, но результатом Волковский остался доволен. Когда прозвучал выстрел, и картечь взбила на груди бандита майку, снеся его на землю, тот так ничего и не понял. Так разом и рухнул, словно получил сильный удар в грудь. Разве только его при этом слегка развернуло. Ни крика, ни стона. Как видно, болевой шок был так силен, что из мужика разом выбило дух. Звук выстрела Волковский услышал, уже когда упал на землю и перекатом ушел в сторону. Но ни свиста пули, ни удара ее о землю он не расслышал. Неужели бандит оказался настолько косоруким? Оказалось, не он был косым, а Семенович более быстрым. «Сиделец, окно и дверь держим, проверь». В гарнитуре послышался голос Семеновича. «Только ерундой не страдай. Сначала контроль тому, что во дворе, потом в окошко гранату. И только после этого сам заглядывай». «Может, попробовать забросить пустышку?» – предложил Владимир, представив, что в небольшой комнатушке наделает граната. «Пустышка против здорового хороша. Этот же, если не труп, то гарантированно ранен. Так что может и не испугаться. А вот при виде тебя разозлиться. Словом, делай, как говорю». «Понял. Рядом с воротами имеется проем поменьше, калитка. Все верно. Зачем каждый раз управляться с тяжелыми и неудобными створками? Куда проще устроить небольшую калитку. Этакая рама из жердей. И зверя удержит. И стучись что, обзор не загораживает. Заперто на засов. Но это от зверя, а человеку разок потянуть, вот и готово. Только не забудь за собой снова задвинуть все. Рядом мало ли кто прибежит на звук выстрела, а если верить Семеновичу, такое вполне возможно». Оказавшись на территории заимки, Владимир с недоверием посмотрел на труп бандита. Ведь труп же, никаких сомнений. Ладно. Извлек маузер, прицелился и выстрелил точно в висок. Голова безвольно качнулась, выплюнув с противоположной стороны кроваво-серый сгусток. Ну что же, этот раскинул мозгами. Маузер обратно в кобуру. СВТ снять и уложить на землю. Переломить хауду и заменить стреляный патрон. Судя по тому, как досталось бандиту на близких дистанциях, штука эта убойная. А главное, картечь уже в 5 метрах достаточно рассеивается, чтобы не целиться. Тут хватит только навести оружие в нужном направлении. Выходит, это оружие не только против хищников, но и вот так может пригодиться. Нужно будет все же прикупить патронов и держать в машине. Полезная, оказывается, штука. А вот контроль из нее лучше постеречься делать. Если ТТ-шная пуля вырвала целый кусок черепа, то обойма, выпущенная одним выстрелом, разнесет его, как переспелый арбуз. Тут уж и тебе достанется. В смысле, измажешься, как мясник какой. Владимир подобрался к окну, извлек из кармашка разгрузки РГ-42. 15 рублей, не шутка. Да ну его к лешему, скупой платит дважды. А деньги, они живому нужны. Выдернул чеку и запустил гранату в окно. Через несколько секунд прозвучал взрыв. Волковский непроизвольно вжался в стену, втянув голову в плечи. Все же взрыв гранаты, да еще и за стенкой, это серьезно, хотя по большому счету и безопасно. Наконец, совладав с собой, он поднялся, выставив хауду. Окно оказалось на высоте его груди, поэтому, когда дым немного рассеялся, он сумел рассмотреть в комнате труп мужчины с наполовину снесенным черепом. Тупоносая пуля с насечками вовсе не шуточки. Прилетит так прилетит. А вот от гранаты ему, пожалуй, вообще не досталось. «Апчхи! Надо же, вроде шкурой рискуешь, а тут как нос защекотало, что спасу нет. Семёныч, у меня чисто». «Знаю», – деловито ответил Рогов. «Мы уже подходим». Волковский бросил взгляд в ту сторону, где засели его товарищи. «Ну точно, подходят. И, судя по всему, пока он тут воевал с применением гранаты, эти паразиты уже были в пути, и его никто не прикрывал. Потом подумалось о левой дистанции и о том, что эти оба два – отличные стрелки». «Семёныч, с тебя граната!» – сквозь зубы процедил Владимир, который вдруг осознал, что его только что развели. «За что это?» – весело поинтересовался Семёныч. «Это ты должен приплатить мне за урок по зачистке помещений. Так что так и быть, мы в расчете». «Вот же жучара. Но с другой стороны... Да, дорогие тут гранаты, не без того. Однако компенсация в виде трофеев получится куда более значимой, а реальный опыт он и впрямь дорогого стоит». «Ну что же, пока эти кадры подходят, можно побеседовать с хозяйкой. А судя по всему, это она, и никак иначе. Вот только оружие он погодит прятать. Мало ли, как оно все. В том, что у нее с бандитами не было никакого сговора, сомнений нет. Но какова будет ее реакция, поди еще разбери. Одних бандитов порешили, другие. А в жизни оно как, было лихо, а стало вообще худо. Алина! Алина Лопахина, выходите, вам нечего бояться». Подойдя к бане, позвал Владимир. «Кто вы?» – послышался из-за закрытой двери приглушенный голос женщины. «Ну, моя фамилия вам ничего не скажет. А так мы из Рыбачьего. 5 дней назад мы накрыли одну банду, которая совершила нападение близ Андреевского. Пробили машину по милицейской базе. Она оказалась записана на вашего мужа. При бандитах была карта с пометкой. Вот решили проверить. Подумали, что, может, вы с дочерью еще живы». Последнее он говорил уже тихо, потому что дверь открылась, и перед ним появилась хозяйка подворья. Ничего так. Черные, как смоль, волосы забраны в хвост, открывая обветренное, но вполне симпатичное лицо. Особенно, если его привести в порядок и прогнать из глаз эту боль. Руки сильные, огрубевшие от физического труда. Одета в порядком ношенное темно-синее платье, на ногах тапочки. Из-за материнской юбки выглядывала очень миленькая мордашка девочки – вот же, мать черноволосая, а это беленькая, как одуванчик. Есть такие дети, которых едва только увидишь, как руки сами тянутся к ним, так и хочется их потискать и поиграть с ними. Владимир невольно похлопал себя по карманам, со стыдом понимая, что у него ничего нет, чтобы одарить это чудо. «Значит, вы их всех убили?» Глядя прямо ему в глаза, жестко спросила молодая женщина. «Не я один, но да, они все трупы». «Как они умерли?» «Им повезло меньше, чем этим. Живыми пошли на корм рысям». «И Петрович?» «Когда их жрали, все были в сознании». «Есть все же Бог на свете!» Из женщины словно стержень выдернули. Она буквально повисла на руках Владимира, начала сотрясаться в рыданиях, уткнувшись в его грудь. Их история оказалась простой до безобразия. Еще в Андреевском ее муж узнал о дурноселовках, где собирается вся непутевая шушера, готовая работать, считай, за одну кормежку. Поэтому они сделали круг и заехали в одно такое поселение между Рыбачьим и Астраханским. Роман решил подобрать нескольких помощников. В том, что он сумеет прокормить всю эту ораву, он не сомневался, а вот в том, что ему одному удастся поставить хотя бы одну единственную избушку, сомнения присутствовали. Все же придется бревна ворочать, да и вообще, всегда нужен эдакий «принеси-подай, отойди, не мешай». 4 работников нашли без проблем. И те очень хорошо помогли. Во всяком случае, Роман им спуску не давал, как, впрочем, и себе. И это было прекрасно видно по их работе. Сделано было и впрямь немало. Кроме этого, он планировал поставить несколько избушек по окрестностям. Только нужно было определиться с местами, которые продиктует дичь. Помимо обустройства, Роман успел и поохотиться. По словам Алины, он все время был радостно возбужденным. Даже не полностью изучив окрестности, он уже прекрасно знал, что сумеет не просто обеспечить семью, но и хорошо подняться на охоте. Об этом ясно говорили как закупочные цены на пушнину, так и богатство местных лесов зверям. На земле мех отрывались ногами и руками по бешеным ценам, только выставляя на продажу. Роман еще и чучело хорошо делал. Но нашлась в этой бочке меда ложка дегтя. Их работники начали понемногу ворчать. Однако, когда Роман предложил им, что отвезет их туда, откуда взял, отказались от подобного сомнительного удовольствия. Тут они могли перезимовать, правда, на больше их уже не хватало. Роману же нужно было либо выходить на охоту, либо по весне начать рассчитываться с долгами, либо вместе с ними продолжить работу по обустройству территории. Он уже решил, что по весне привезет других работяг, и больше их на зиму оставлять не будет. Лучше уж использовать их на сезонной работе, а не взваливать себе на шею. Вот только осуществить свои планы он не успел. Однажды самый наглый из этих работников, Петрович, воспользовавшись отсутствием Романа, набросился на Алину и изнасиловал ее. Потом испугался ответственности и заставил изнасиловать ее и остальных. Понимая, что прощения им не будет, ничего не подозревавшего Романа встретили с охоты зарядом картечи в спину. Даже не похоронили. Выволокли за ограду, а наутро тела уже не было. Вот так и началось ее рабство. Опасаясь за судьбу дочери, она удовлетворяла потребности всех четверых по первому их требованию. Вначале еще переживала, просила, сопротивлялась, но когда однажды Петрович пообещал надругаться над дочкой, смирилась окончательно. С приходом весны банда начала выезжать на большую дорогу. Хотели было продать пушнину, которую успел заготовить Роман, а он был хорошим охотником. Но испугались возможных вопросов. Да и вообще, не хотели лишний раз светиться в поселках из-за того, что милиция вела учет всего транспорта. Петрович подумывал приобрести какую-нибудь машину официально, чтобы можно было ездить без особой опаски. Пока же решили начать промышлять грабежом. Насколько она знала, они успели ограбить 6 машин с переселенцами. Одни из них были на Урале, который они сюда и пригнали. Остальные же на УАЗах, а им в это ущелье не пройти из-за реки, поэтому с тех машин снимали, что возможно, и прятали подальше от глаз во врагах или реках. За прошедшие месяцы в составе банды произошли некоторые изменения. Одного из своих товарищей они потеряли. Кто-то из переселенцев хотел было постоять за себя, но дотянулся только до одного. Однако вышло, как в той поговорке, «За одного битого двух небитых дают». Вот и Петрович, главарь бандитов, нашел парочку единомышленников, после чего банда только увеличилась. Все же из Владимира утешитель никакой. Тогда не смог успокоить Дашу, теперь не справился с Алиной, не нашел нужных слов, не знал, как себя повести, чтобы это не выглядело банальным. А вот Петр очень даже сумел. У него и конфеты нашлись для девочки. Оказывается, он вообще по поселку без сладости не ходит. И всегда раздает детворе леденцы, понемногу, но непременно. И для Алины отыскал нужные слова. Впрочем, у них же было общее горе. Они оба потеряли от рук этих негодяев дорогих людей. А еще они уединились в хозяйской избушке и на пару просмотрели содержание той видеокарты, которую передал Петру Семенович. Один Пилин как-то так и не решился, а вот вдвоем другое дело. Впечатлились по полной. Сразу же после просмотра предпочли даже не удалять карты файл, а сжечь этот кусок пластика, чтобы и следа не осталось. Владимир мельком видел, что там сумела заснять камера. Надо сказать, рысь явились к своим жертвам в сумерках, и подробностей там хватало. От одного только осознания, что все это не постановка, кровь леденела в жилах. Тогда он еще подумал, а не перебор ли. Но теперь, после того, как узнал всю историю, он так не считал. Может, в нем что-то успело измениться, раз уж он задумывается над такими вещами, принимая их, если не близко к сердцу, то не так отстраненно, как было раньше.